Глава 11, часть 2. Мы 200 лет защищали святую землю ценой тысячи жизней братьев Ордена, в лишениях и постоянных битвах, создавая славу христианского мира, оставаясь бездетными, лишенными возможности жить семьей, засыпать в объятиях любимых жен. И что получили в награду? Но был суд, и тамплиеры сознались. Оговоры самих себя под пытками? Перебил англичанина Деларош. «Когда тебе выжигают плоть и кости сами выпадают из тела? Когда к твоим чреслам привязывают груз и бросают с высоты, удерживая от спасительной встречи с землей веревками? Ты висишь в воздухе, а твой член тянет вниз, вызывая невыносимую боль. Или на дыбе, когда вытянутые жилы рвутся не в состоянии дольше удерживать ломающиеся кости, и ты мечтаешь о смерти, как о спасении, а она все не приходит». «Так значит...» «Не было никаких сатанинских обрядов и содомии. Мы клялись не прикасаться к женщинам и даже не целовать матерей или сестер. Но разве можно считать мусульманок таковыми? Оступались, но совершенно по-другому. И молились 7 раз в день, как подобает монахам, замаливая грехи, не покрытые кровью смертельных ран». «Так в чем же причина?» Бетфорд не хотел верить, что инквизиция истязала и выносила смертельные приговоры невиновным рыцарям, проливающим кровь во славу Христа. Не поддавались логике жестокие поступки, по сути служащих одной цели монахов. «Золото, деньги – все то, что ставил Филипп Красивый выше земной добродетели христиан. Но сокровища так и не нашли». Француз ответил графу с усмешкой. «Значит, главные тайны храмовников невозможно было узнать ни под какими пытками». «Тайны? Значит, их несколько?» Приподнял бровь Ричард. «Не только о месте захоронения несметного богатства». «Да, но не обо всем я вправе рассказывать. Наш орден был распущен, но не осужден. Это говорит о чистоте его служителей. Как бы ни хотелось жадному королю выставить нас служителями дьявола». Он посмотрел на внука той, что знала намного больше любого магистра. «Поинтересуйтесь как-нибудь у Тильды, за что папа Иннокентий II издал буллу, разрешающую темплиерам свободно пересекать любые границы, и освободил от налогов». «Кормилицу матушки?» Хозяин замка молча кивнул, вызвав у Бетфорда еще больше недоумения. «Как же ваши клятвы не общаться с женщинами?» «Не прикасаться к ним во имя похоти», — нетерпеливо объяснял служитель, поставленного под запрет ордена. «Не путайте это с общением и поклонением. Мы молимся прежде всего Деве Марии». «Я совсем ничего не знаю об этом. Орден разогнали больше 40 лет назад, и о нем нет никаких сведений». «Вот поэтому я и предлагаю вам побеседовать с Тильдой. Она откроет многое неизвестное вам». Он положил руки на плечи графа и заглянул в глаза. «Вы сами потомок одного из славных рыцарей ордена. Это одна из причин, почему я выбрал вас». «Я? Мой предок-тамплиер?» Растерянно взирал на рыцаря Ричард. «Но как же обет безбрачия? Многие проходили посвящение уже в зрелом возрасте, желая замолить грехи или в поисках истины». «Я...» «В ваших жилах течет кровь магистра, особая жидкость, и когда-нибудь вы многое сможете благодаря этому». Француз не отводил взгляда от зеленых глаз того, на кого возлагались большие надежды. «Верните нам не только сокровища, но и честь. Убейте того, кто доносом погубил наш орден. Не дайте ему стать во главе всего...» «Кому ему?» Ричард встряхнул головой и освободил плечи от давления рук Делароша, избавляясь от вызванного непонятным оцепенением наваждения. «Вы говорите такими загадками, что кровь стынет в жилах, и я не чувствую в себе ничего особенного». «Я не могу открыть чужие тайны, это известно Тильде. Возвращайтесь в Англию, узнаете все из ее уста после...» Француз осекся, досадливо поморщившись, словно чуть не выдал нечто запретное. «После чего?» — задал вопрос граф Бетфорд. Хозяин замка виновато улыбнулся и пожал плечами. «Этого я сказать не могу. Все в нашей жизни давным-давно предопределено, и так или иначе делается с ведома Господа, ибо в каждом есть частичка его». С теплом смотрел он на брата по крови. Сейчас вы сами говорите, как кормилица. Слушайте ее и верьте. Она мудрее многих из нас». Деларош помолчал немного и добавил полным сочувствия голосом. «И заплатит самую страшную цену». Ричард схватил со стола черпак с водой, сделал большой глоток и выплеснул остатки на голову. «Я ничего толком не понял, кроме одного. Вы просите меня дать обещание выполнить просьбу, сокрытую в этом письме после того, как со мной случится что-то, о чем известно Тильде». Граф выдохнул. «Да», — согласно кивнул француз. «И тогда вы устроите, чтобы мы спокойно пересекли Францию, сопроводив грамотами, подписанные самим Филиппом VI Валуа?» Хозяин замка снова утвердительно качнул головой. «Именно так. И даже более. Я снабжу вас на всякий случай подорожной, за подписью Жанны Бургундской, для проезда по ее землям. Думаю, ни для кого не секрет, что хромоножка особо мстительная и не любит, когда поклоняются только венценосному супругу. Я должен верить вам наши судьбы и дать клятву». «Не только. Вы должны подписать мое послание кровью, приложив палец прямо поверх печати». «И поверить на слово, что в письме нет ничего крамольного, замышленного против нашего славного короля?» «Не сомневайтесь, тамплиеры не лгут братьям». Деларош прижал руку к груди и произнес словно клятву. «Мои рыцари не проливали кровь на войне между нашими государствами, и я не участвую в заговорах против Эдуарда. К тому же перемирие, подписанное после битвы под Кресси и капитуляции Кале, действует. Сейчас мы не враги». Граф задумался. «Для успешного путешествия и сохранения жизней моих людей нужны не только грамоты. Вы должны продолжить допросы всех связанных с похищением моей невесты. Я хочу точно знать, кому и зачем понадобилось красть леди Пембрук». Он взглянул в лицо француза и задал волнующий его в этот момент больше всего вопрос. «Это происки против меня или нечто другое?» Деларош молчал намного дольше Ричарда. С осторожностью подбирая слова, он начал отвечать. «Если бы я сказал, что на свете существует что-то похожее на людей, но отличающееся очень многим, с виду совсем как вы и я, но за оболочкой добропорядочного человека скрывается монстр, и я говорю сейчас не только о характере». Бетфорд совершенно точно знал, о чем сейчас пытается толковать хозяин замка. Пожалуй, еще год назад он действительно не понял или отказался бы принять за истину слова о монстрах, но не сейчас. «Вампир?» — перебил Ричард Темплиера. «Вы знаете о существовании живых мертвецов?» Брови француза взметнулись вверх. «Не только знаю». Граф невесело усмехнулся. «Один из них охотится на меня». Деларош уточнил, решив, что англичанину известно очень многое. «Вы повелители? Тогда понятно, почему против вас строят козни испанцы». «Повелитель?» Пришла очередь удивляться Ричарду. «Я говорю о своей бывшей любовнице, девушке». Он горько усмехнулся. «Не думаю, что за короткий срок бессмертия она смогла достигнуть подобного звания». «Мы говорим о разных людях, если их можно таковыми назвать». Француз опустился в стоящее у стены кресло и тяжело вздохнул. «Садитесь, граф!» — кивнул он на короткую дубовую лавку. «Видимо, разговор будет долгим». Бетфорд последовал совету и, вытянув ноги, потер ладонью воспаленные от бессонницы глаза. «Я рад, что могу обсудить это с кем-то, кто знает больше меня. Сказать, что испытал ужас, узнав, кем стала женщина, которую я люблю, значит не сказать ничего». «Любимая?» Деларош удивился этим словам графа больше, чем его осведомленности о вампирах. «А как же леди Пембрук?» «Мы с Гвен друзья с детства, хорошие компаньоны, но любит она другого из Милтонов и выйдет замуж за барона. Я думаю над тем, как решить нашу проблему, не вызывая гнев у ее отца. Винс очень властный и вспыльчивый человек, не любящий, когда кто-то вмешивается в его планы». «Вы должны уладить не только вопрос о замужестве графини, но давайте обо всем по порядку». «Хорошо». Ричард взглянул в узкое окно, одновременно служащее бойницей. «Мы можем говорить открыто?» «Да». Хозяин замка отстегнул меч от пояса и, поставив между ног, уперся в набалдажник подбородком. Я утроил охрану. Теперь даже мышь не сможет пробежать незаметно». Бетфорд откинулся назад, подперев стену широкими плечами, и приготовился слушать.